Прямые литовско-азербайджанские связи означали некий демарш против Москвы. Эдакую скрытую солидарность угнетенных младших братьев. «Я понял», — сказал он, написал пару слов в своем отрывном блокноте, вырвал этот листок и вручил мне. «Это пропуск в театр, но сидячих мест у меня уже нет, вам придется постоять». «Спасибо». «Чох сакул». Я выскочил из его кабинета, как на крыльях. Черт возьми, мне все удавалось в те дни. И завязка романа с французской актрисой, и творческий контакт с Банионисом, и даже операция с театральным пропуском совершенно в духе Остапа Бендера. Конечно, сегодня, в 1995 году, когда пишу эти строки, уже никого не удивишь романом с француженкой. Но в то железно-хрущевско-брежневское время даже Володя Высоцкий еще не был женат на Марине Влади, и потому я помню при одной мысли, что меня буквально несет к этой парижской актрисе, у меня голова кружилась сильнее, чем от всего спиртного из домашнего бара Банионис. Да и было с чего. Судите сами. Днем в 1:30 я встретился с Донатосом и Оной на центральной улице Вильнюс, вестибюле ресторана «Вильнюс», и метрдотель, расшаркиваясь перед знаменитым актером, провел нас через большой первый зал во второй, поменьше и поуютнее. Мы сели за столик, сделали заказ, и я стал возбужденно хвастать, как лихо я только что получил пропуск на спектакль «Мнимый больной». И в этот момент жена Донатоса сказала: «Эдвард, вас действительно ведет судьба. Посмотрите в окно». Я повернулся к окну. На улице у входа в ресторан остановился интуристовский карус, и яркая в дорогих шубах и дубленках группа иностранцев потянулась из его дверей в ресторан. Конечно, это были мои французы. Да и куда же их могли привезти на обед, как не в лучший ресторан Вильнюса? И куда еще, как не в этот же лучший в городе ресторан мог пригласить меня народный артист СССР Донатос Банионис? Да, господа, все было просто и логично в этой игре судьбы. И все же, затаив дыхание, я ждал появления из автобуса моей француженки. «Это?» — кивала жена Донатоса на очередную актрису, выпархившую из автобуса. «Нет». «Это?» «Нет». «Вот она», — сказал Донатос, «да?» Я кивнул, поперхнувшись своим остановившимся дыханием. Летящее чудо женственности, живые черные глаза, алые чувственные губы парижанки, роскошные светлые волосы до плеч, жемчуг смеющихся зубов и высокая порывистая юная фигурка, одетая в рыжий лисий жакет и черные бархатные брюки. Все это стремительно промчалось мимо нашего окна к двери ресторана, быстрее, чем я успел вздохнуть. «О, — сказала жена Донатоса, — она даже лучше, чем вы описали. Теперь я понимаю, почему в твоем сценарии все героини блондинки, — сказал Донатос и попросил официанта: «Нам графинчик водки, пожалуйста». И объяснил встревоженной жене: «Это не для меня, а для него. Ты же видишь его состояние». Я вправду вдруг ощутил предательскую слабость в ногах. И все мое гусарство словно ветром сдуло. Между тем французы уже заняли огромный на 20 персон круглый стол в первом зале ресторана, отделенном от нас аркой навесного портала. Левая стойка этой арки скрывала от них наш столик, а от меня половину их компании, и я не видел свою француженку. «И слава Богу», — сказал на это Донатос, — «давай выпьем за русско-литовско-французскую дружбу». Мы выпили ледяную столичную, мне стало легче. И тут она вспомнила. 2 часа.